Глава 15. Яйцо. Мы не знали, что делать. Хотелось есть, пить, а на этой несчастной стоянке ровным счетом ничего. Довольно хорошо налаженное снабжение на этот раз захромало. Мы были лишены самого необходимого. Исхудалые солдаты скрежетали зубами. На убогой площади деревни торчали лишь облезлые ворота, обнаженные скелеты домов, облысевшие телеграфные столбы. Мы убеждались в отсутствии всего съестного. Хлеба нет, мяса нет, ничего нет. Придется потуже затянуть пояс. А сыра и масла не больше, чем варенье на вертеле. Ничего нет, ничего. Хоть тресни, ничего не найдешь. Ну и поганая стоянка. Три ловчонки, и в них только сквозняки и дождь. Имей кучу денег или не имей их вовсе, один черт. Ведь торгашей-то нет. Будь ты хоть самим Ротшильдом или военным портным, здесь богатство тебе ни к чему. Вчера близ седьмой роты мяукал кот. Будьте уверены, его уже зажарили. Да, хоть у него и были видны все ребра. Что и говорить, туго приходится. Некоторые ребята, говорит Блэр, не зевали. Как пришли сюда, тотчас же купили несколько фляг вина вон там, на углу. Эх, сукины дети, везет же им. Теперь они смогут промочить горло. По правде сказать, это не вино, а дрянь. Им только полоскать фляги. Говорят, кое-кому удалось спроводить курицу. Проклятье, восклицает Фуят. А у меня еды было на один зуб. Сардинка, да на дне пачки щепотка чаю. Я его пожевал с сахаром. Но этим не насытишься, даже если ты не обжора или у тебя ссохся желудок. За два дня дали поесть только один раз какое-то желтое месиво, блестит, как золото. Не то жареное, не то пареное. Все осталось в котле. Наверное, из него понаделают свечей. Хуже всего, что нечем зажечь трубку. Правда. Вот беда, у меня больше нет трута. Несколько штук было, да сплыло. Как? Не выворачивай карманы, ничего. А купить? Накось выкуси. В самом деле тяжело смотреть на солдат, которые не могут закурить трубку или сигарету. Они покорно кладут их обратно в карман и слоняются, как потерянные. К счастью, у терлуара есть зажигалка, и в ней немного бензина. Те, кто об этом знает, вертятся вокруг него, держа в руках набитую трубку. Нет даже куска бумаги, который можно было бы зажечь. Приходится прикуривать прямо от фитиля и тратить последние капли бензина, оставшиеся в тощей, словно выжатой зажигалке. Но мне повезло. Я вижу, Паради бродит, задрав голову, мурлычет и покусывает щепку. «На, возьми», — говорю я. «Коробка спичек!» — восклицает он и с восхищением смотрит на нее, как на драгоценность. «Вот здорово! Спички!» Через минуту он уже закуривает трубку, его сияющее лицо багровеет от огня, а товарищи между тем кричат: «У Паради есть спички!» К вечеру я встречаю его у какого-то разрушенного дома на углу двух единственных улиц, этой самой жалкой из всех деревень. Паради зовет меня: «Пст!» У него странный, несколько смущенный вид. «Послушай», — растроганно говорит он, глядя себе под ноги, — «ты подарил мне коробку спичек? Так вот я хочу тебя отблагодарить. Держи». Он кладет мне что-то в руку. «Осторожней», — шепчет он, — «может разбиться». Ослепленный белизной, великолепием его подарка, я смотрю, я не верю своим глазам. Яйцо.